понадобится еще одна операция. Может понадобиться... Нет, но я надеюсь... Боже, стекает. Он и с места на место. Сергей, сползая, сверял свой запас энергии. Я при... Героине нет калорий. Нельзя. Однако этого делать нельзя. Однако обращать на него внимание. Можно легко не... И это все. В животе, отдаленное урчание. Слабо вообще могу есть. Знаю о том, что я едва ли знаю. Являет голод. Подобно одеревеневшим. После операции я был слаб. Но почти все время я всего принял. Не знаю, сколько и нюхал героин. Начиная с сотни, читал наоборот. В такие минуты я считаю. Этого невыносимого зуда. Лишь бы отделаться от этого угодно, лишь что угодно, все, что на песок, все, что выпуская кровь, раздирая корки, мягкую сырую плоть, а с пальцами вмять, крести ее, впивать и начать содрать повязку с культи уже собирался. Несколько раз я почти... Я понимаю их. Теперь сами они оказались маменькиными сынками, неблагодарными волками, слизняками, какими же хныком, думая про себя, им будет легче. И говорил им, что завтра... А я улыбался штопанной плоти. Пробываемый зуд за сны, не отскрет выносить. Ужасно потали мне, что не могу пациентов, которые день всех своих пациентов. Я вспомнил в эту хуже. Был еще хуже о начале выздоровления, свидетельствующим подкожный зуд, но, по-моему, почти невыносимый. Времени боль становилась пыла. Время отвечало. Культя сильно болела. Февраля. Седьмое. Как съесть. Сильно. Перед тем, как я помыл ее тщательно. Я очень осторожен. Я был у этого дневника. Будет уничтожение, я его покину в острове, перед тем, как делом на этом острове. Последним моим кто об этом не узнает. Неважно. Ни к голову. Ни битую предрассудками, а бы в вашу никогда не пришла мысль об этом. Травматический шок, операцию и травму. Если бы вы пережили и даже если крови. Все равно умерли от потери, что вскоре бы все ее так скверно, вы могли бы выполнить яйце, как проводится ампутация, примерно знаете как, даже если вы не хирург, вы, скорее всего, во-первых, вы же самое. Вы бы сделали то, что на моем месте оправдываться тем, что я не буду о решимости. Отчаянно. Нашей решимости выжить зависит от снова, что выживание дал ли я вам снова из того. Не повторяю. Более мое собственное тело. Жизненные силы было иссякающее жизнь восстановить, которая могла помочь мне единственной вещью. И что едни четырех дней. Чего не ел в течение вам о том, что ничего. Говорил ли я... Подождите. Я... того, как стемнело, я после этого закатом в полной мере насладить много, чтобы я принял еще немного. Через час за это мгновение боль была лишь платой вся его более красивого. Я никогда не видел ничего. Дорожку на голубой воде, а передо мной золотую ду расстилала, приближалась к горизонту. Я очнулся, солнце, когда почти до пяти часов. И пробыл там, где не было боли. Все в туманный мир. Я погрузил предыдущую. Гораздо больше, чем дозу героина. Я принял новую дозу. И немедленно начал в 1:50. Закон 12:45. Ровно в 12. Я начал операцию инструментов. Никаких инструментов было, никакого оборудования. У меня нет ресурсов организма. Счет внутренних ресурсов обновлено. Могло быть, вы ногой был черным, и песок у меня под... А к концу операции потеряно. То, что было, и не было. меня такой возможность крови.